Не доезжая до Ольгина, в свете нивовских фар неожиданно появились голосующие. Мужчина в куртке Аляски держал за руку пацанку лет 12. Сжалившись, Снегирев начал притормаживать. Девочка чем-то напомнила ему Стаську. Когда мышастая остановилась, он заметил притулившуюся на обочине шестерку. Уборочная техника поработала на совесть, и бедная машина оказалась в западне за мощным снежным брустером. «До метро не подкинете». Нос у мужчины был свекольно-красный, а губы онемели и двигались с трудом. Задубели в конец. «Ваша машина?» — вопросом на вопрос, как это принято в Одессе, — ответил Снегирев. И, заметив кивок, мысль свою закончил. «Так давайте я вас дерну, своим ходом доедете». Однако все оказалось не так просто. Мало того, что шестерку заживо похоронил спецтранс, ее хозяин, отправившись кататься с дочкой на лыжах, забыл обесточить обогреватель заднего стекла, чудо отечественной инженерии на двух резиновых присосках. В результате аккумулятор сел, недолгие попытки пустить холодный двигатель добили его окончательно, а надежды на помощь казались призрачными. В багажнике не нашлось ни буксирного троса, ни проводов для прикуривания, а если бы даже отыскались, то снежный вал не позволял приблизиться к шестерке на их длину. «Тоже мне проблема, квадратура круга». Снегирев включил печку на максимум и принялся действовать решительно. Первым делом загнал полуживую от холода пацанку в салон Нивы, свирепо сунул мужику лопату «Рой, кому говорю», а сам начал снимать с мышастый новенький аккумулятор. Поставить его на шестерку взамен околевшего собрата было делом минутным, и результат не заставил себя ждать. Стартер послушно отозвался на поворот ключа, холодный двигатель дал вспышку, еще одну, еще и, наконец, проснувшись надрывно, заревел прогоревшим глушителем. Снегирев убрал подсос, включил габаритные огни и, выбравшись наружу, проинспектировал трудовой процесс. «Хреново! Такими темпами себе могилу роют, так я». Пока он сражался со стихией, автострадалец по мере сил оказывал содействие, и вскоре стало вполне возможным вызволить шестерку из спецтрансовского капкана. — Давай за руль. Снегирев покосился на подручного и взялся за передний бампер. — Ну, давай, родимая! Взревел двигатель, машина дернулась, и, преодолев, наконец, снежное месиво, выкатилась на асфальт. — Ну, друг, ну, бля... Слов большего счастливленного автолюбителя не находилось, и, вытащив, не глядя, содержимое лопатника, он принялся совать избавителю в понос на красные бумажки с Кремлем. — Спасибо. Без тебя бы хана, бля. Ты аккумулятор мне лучше отдай. Снегирев покосился на 50-тысячные фантики достоинством по $9 и, отвернувшись, открыл капот шестерки. — А свой на зарядку поставь и ток вруби побольше. Дело близилось к счастливому завершению. «Оксана, иди сюда!» Родитель определил отогревшегося ребенка в свою машину и на прощание, благодарно пожимая спасителю руку, весьма самоуверенно пообещал. «Будут по тачке какие проблемы, звони!» Одарил маленьким бумажным прямоугольником и с ревом выхлопных газов исчез в морозной темноте. На визитке было написано: «Майор Иван Анатольевич Кузнецов, замначальника городского отделения МРЭО». Ну вот. Как всегда, Снегирев убрал координаты новоявленного благодетеля подальше и, усмехнувшись, тронул мышастую с места. Когда самим плохо, ведут себя как нормальные люди. Даже разговаривают по-человечески, не через губу. Покачав головой, он притопил педаль газа, а когда показался лахтинский КПП, то, как учили для вязчего гаишного удовольствия, скорость сбросил и потащился на второй передаче. Владимир Семенович пел: «Вывели залетного, руки ему за спину, и с размаху кинули в черный воронок». Глава 21. Моральные уроды. Пиновская ловко четвертовала открытый сэндвич с докторской, взяла бутербродный сегмент кончиками пальцев и приняла с увлечением жевать. Что отец, что сын. Время было ни то, ни сё. Завтрак ушел в прошлое, до обеда было